ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओके सो वी आर गोइंग टू डू अ सेमिनार इताक मे प्रश्चम सेमिनार о центральных концепциях бхакти, преданного служения. И очевидно, по этому названию вы можете понять, что я говорю о основных принципах преданного служения, не о деталях. Если вы знаете эти понятия, то вы можете продвигаться в преданном служении. Итак, этот семинар о том, как продвигаться в преданном служении, потому что, чтобы продвигаться в преданном служении, нам необходимо понимать принципы преданного служения. Шрила Прабхупада в «Нектаре наставлений» сказал, что отношение — это ключ к продвижению в преданном, в преданности. И отношение — это зависит от вашего понимания преданного служения. И этот семинар о отношении, о понимании принципов, иными словами, о чем нужно помнить, чтобы продвигаться в преданном служении. Вот о чем я хочу говорить. Давайте начнем с первой лекции. Будет 8 лекций на компакт-диске. Первая лекция в компакт-диске это о принципе преданного служения Амита Тумар. Я просто перечисляю сейчас. Второе — Кришна Кам, Кришна Нам. Третье — Тат Сука Сукитвам. Четвертое — Критарца. Пятое — Тринада Писуничина. И так далее. Я просто перечислил 8 лекций. По мере продвижения мы пытаемся понять, что это такое. Это простые понятия, но глубокие. Первый вопрос, прежде чем начать этот семинар. Откуда я все это взял? Это первый вопрос. Из какой-то книги или есть какой-то список? Ну, если читаете книги Шрилы Прабхупады, Бхакти Сиддханта и Бхакти Винода Такура, и предыдущих ачарьев, таких как Вишванатха и Джива Госвами, они объяснили разные моменты в своих комментариях, но каждая ачарья сосредотачивалась на одной основной концепции, на одном принципе. Например, Прабхупада сосредотачивался на проповеди. Бхакти Сиддханта сосредотачивался на психологии служения, и Бхактивинода Такура сосредотачивался на повторении святых имен. Вишванатха Чакраворти Такура, если посмотреть на его комментарии, он сосредотачивался на расе, на вкусе, на наслаждении играми и именем Кришны. Так, каждый ачарья сосредотачивался на разных аспектах преданного служения. Если вы прочтете все их, прочитав их, я составил эти 8 центральных концепций преданного служения. Если вы понимаете эти лекции, и поняв эти лекции, вы можете читать эти комментарии. И тогда вы сможете понять лучше, гораздо лучше эти комментарии и воспринимать их в истинном свете, такими, какие они есть. Вот почему очень важно понимать эти концепции. И по мере чтения этих комментариев вы также увидите, что эти концепции, они будут... То есть как только вы... То есть они будут открываться вам. Итак, первая концепция, о чем я буду говорить в этой лекции. Амита Тумар, Томито Амар. Это может... Ну, это на бенгали, на бенгальском языке. Эту строку произнес Бхактивинода Такур в одной из своих песен. И это можно найти в его книге «Шаранагати». В этой книге он пишет, Амитатут Омар, Томито Амар. То есть это значит, Кришна, я твой, и ты мой. И в одном слове это означает шаранагати. Итак, о чем я буду говорить в этой лекции? Что есть шаранагати? И почему? Шаранагати значит предание. Что значит предание? Почему мы должны предаться Кришне? И в чем значение преданий? Каков результат предания? Вот об этих вещах мы поговорим в этой лекции. Итак, Кришна, я твой, и ты мой. Это шаранагати в одной строке. И что есть шаранагати? Бхактивинода Такур говорит, без шаранагати Кришна не принимает молитв какого-либо преданного. Люди, вот только тем, кто предается Кришне, Кришна слушает их молитвы, их киртан, их повторения. Итак, все ачарьи, Рамануджа, Джива, Шрила Прабхупада, Бхактивинода Такур пишут, что шаранагати — это основа преданного служения. Вот почему эта лекция — первая лекция. Центральная концепция преданного служения — это основа преданного служения, предание. В чем смысл преданности, если вы не преданы Кришне? В чем смысл этого? О, Кришна, я люблю тебя, ты мой, я твой. Но я не хочу предаваться тебе. Какой смысл в этом? Итак, преданный скажет Кришне, Кришна, ты мой, я твой. Но что это значит? Это поэма, стихотворение, я твой, ты мой. Это некая метафора, поэзия. Нет, это не так. Ямуначарья, один из великих ачарьев Шри Сампрадая, объясняет, что это значит. Простое утверждение. Я твой, ты мой. Что это значит? Это значит, Кришна, я твой. Я твой, то есть я твой слуга. Вам не нужно думать, там, я павлин, я дерево, я гопи. Вы не думайте о таких вещах, это просто нонсенс. Потому что все это будет открыто позднее. Сейчас мы должны сосредоточить на том, что я твой слуга. И поэтому я хочу служить тебе с любовью. Это значит амитатумар. Вы всегда должны помнить. Прабхупада говорит, мы всегда должны находиться в этом сознании служения Кришне. Мы всегда должны совершать те действия, которые помогут нам созревать в наших эмоциях, в нашем служении Кришне. Это поможет нам усилить наши эмоции, взрастить наши эмоции в сердце, что Кришна, я твой слуга. Все наши действия, наши мысли должны благоприятствовать этой эмоции. Я слуга Кришны. И что это значит? Тумито Амар, то есть тумито значит ты мой. Ачарья дает объяснение, прекрасное объяснение этому. Он говорит, ты мой. Что это значит? Кришна, ты мой, дорогой Господь. Хорошо, хорошо. Ты мой, Кришна. И что значит «ты мой»? Люди так говорят. Люди едут во Вриндаван. Но это не наш стиль. Это не то, что соответствует Махапрабху. «Ты мой» значит «Кришна, ты мой господин, ты мой властелин». Вот это важный момент. Это вот важный момент, о чем говорит Мадвачария. Мадва говорит, Ямуначарья тоже дает объяснение этому моменту. Он говорит, мы всегда должны помнить, что Кришна, ты мой повелитель. Ямуначарья тоже дает более подробное объяснение этой концепции. Мадва говорит, ты, Кришна, мой властелин. Ямуначарья говорит, Кришна, я хочу оказаться у тебя во власти. И Чайтанья Махапрабху говорит, Кришна, повелевай мной, даже если я не хочу, чтобы ты мной повелевал. Повелевай мной. Вот как эволюционирует эта концепция от Мадвы к Ямуначарье, к Махапрабху. Контролируй меня, то есть властвуй надо мной. И Махапрабху поднимается над этим. Кришна, эксплуатируй меня. То есть контролируй меня так, что властвуй надо мной так, чтобы это было тебе на пользу, чтобы твоя миссия, твое дело, твои желания были исполнены. Вот это высшее объяснение Томито Амар. Мы хотим быть во власти у тебя, Кришна. Вот о чем молился Прабхупад, когда он отправился в Америку. Кришна, я марионетка, заставь меня танцевать, как считаешь нужным. Но сказать так трудно, потому что мы говорим Кришна, Кришна, повелевай мной, и Кришна начинает вами повелевать, вам может быть трудно. Мы должны быть ментально готовы к этому по-настоящему. И Чайтанья-чаритамрите, Адвайта-чарья, он часто танцевал в Шантипуре, он, знаете, что говорил? Он не говорил Хари Кришна мантру. И он не пел какие-то лила киртан. Он танцевал, и он говорил вот этот стих. Адвайта-чарья говорил, «Я слуга Господа Чайтаньи и Нитьянанды, они мои господа». И он чувствовал себя таким счастливым, находясь в их власти. Это духовный мир. Материальный мир, значит, я хочу быть независимым. Духовный мир, значит, я хочу находиться у вас во власти. Трудно находиться во власти кого-то, но духовный мир таков. Итак, это Шаранагати в одной строке. Амита Тумар, Тумито Амар. Ты мой господин. Я должен служить тебе. И ты мой, я твой слуга. Я твой слуга, и ты мой господин. Я твой слуга, значит, я должен служить тебе, а ты мой господин, значит, ты должен контролировать меня. Итак, Наротам Дас Такур говорит, Кришна, если в какой-то момент своей жизни я откажусь от твоей власти, то что ты будешь делать? Кришна говорит, что произойдет. Наротам Дас Такур говорит, он хватает меня за волосы, то есть хватай меня за волосы и притяни меня к своим лотосным стопам. Вот что говорит Наротам Дас Такур. Не отпускай меня. Один из альваров молится Нараяне. Нама альвар молится Нараяне. О, Господь Нараяна, пожалуйста, не отпускай меня от своих лотосных стоп. И он предупреждает сам себя. О, мой дорогой Нама альвар, не покидай Кришну, не покидай Нараяну. Ни в какое мгновение своей жизни. Он предупреждает сам себя. И затем он просит Нараяну, пожалуйста, повелевай мною, пожалуйста, сделай меня, то есть повелевай мною. Вот о чем он молится. Это же хорошо. Мы хотим, чтобы Кришна повелевал нами. Это Шаранагати в одной строке, но большой вопрос возникает. Почему какой-либо преданный, вообще кто-либо хочет быть во власти Бога? Почему мы хотим находиться под контролем кого-то? В этом смысл. То есть, иными словами, почему преданный хочет предаваться Богу? По какой причине? Какие причины? У меня есть 8 причин, почему преданный предается Богу. 8 причин. И если вы послушаете все эти 8 причин, вы в них не найдете, что мы предаемся Кришне или Богу ради собственного блага. Это первый момент. Вы не идете к Кришне для мира и удовлетворения также. Мы идем к Кришне ради Кришны. Просто. То есть мы не предаемся Богу ради самих себя, мы предаемся Богу ради Него. И один из великих преданных молится Кришне. О, Кришна! Очень хорошая молитва. Кришна, дай мне милость. Если ты хочешь дать мне милость, дай мне милость, только когда это принесет благо тебе. Вот о чем он молится. Это один из альваров. так молится. «Дай мне милость только, если тебе это пользу принесет». Это высшая концепция. Мы идем к Богу, к Кришне, не в сущности, не ради себя, а ради Него. Все обращаются к Богу либо ради денег, либо в страданиях, либо что-то хотят от Него. Но что касается нас, как Чайтанья Махапрабху учил, Он обращается к Кришне ради Него. Кришна спросит, зачем ты пришел ко мне? Кришна скажет, ради тебя, для тебя. Вот один из этих восьми моментов такой. Первый. Мы обращаемся к Кришне, чтобы очистить себя. Но затем вы скажете, странно, ведь мы же только что сказали, что мы не обращаемся к Кришне ради себя, мы обращаемся к Нему ради Него. Но, так или иначе, ачарьи говорят, преданный предается Кришне, чтобы избавиться от аханкарама, маматвы. Аханкара значит «я тут и мое». Мы хотим избавиться от этого, и мы знаем, что мы не сможем избавиться от их концепции «я» и «мое» при помощи собственных усилий. Это невозможно. И преданный обращается к Кришне. «Кришна, пожалуйста, освободи меня от всех привязанностей, от отношений с материей, от моих ложных представлений о мне, о себе и о моем. Очисти мое сердце». И Кришна скажет преданному, «Ты пришел ко мне ради себя, ради собственного очищения». И тогда преданный молится Кришне. «Нет, Кришна, — он говорит, — я хочу очиститься, чтобы... потому что я не могу уже ждать служения Тебе, потому что я знаю, что Тебе должны служить чистые преданные, чистые люди, даже Господь Шива, Господь Брама, даже они не могут служить Тебе. Да кто мы такие? Итак, я хочу очиститься, потому что ты привлекаешь меня, я привлечен твоим служением. Есть одно препятствие между мной и тобой — это мои собственные глупые, ложные представления о мне и о моем. Мои дурацкие вожделения, гнев, жадность — в этом проблема. Поэтому, пожалуйста, освободи меня от этого. Ты пролил столько милости на меня, ты дал мне преданных, просад, святое имя, чтобы помочь мне. Пожалуйста, очисти меня от моей нечистоты и повелевай мною. Итак, преданный в конечном итоге предается Кришне ради Кришны. То есть может казаться, что мы хотим очиститься, мы обращаемся к Кришне, чтобы очиститься ради себя. Но в конечном итоге это ради того, чтобы служить Кришне. Так что это нормально. И Бхактивинода Тхакур пишет в одном из своих комментариев, это в этом разница между гьяни и преданными. Гьяни тоже предаются Кришне, и преданные предаются. Гьяни и йоги тоже молятся Кришне. «Кришна, очисти нас». Преданные тоже молятся Кришне. «Кришна, очисти меня». Но есть разница. Гьяни и йоги обращаются к Кришне. «Кришна, очисти нас». Но после того, как я очистился, все, дело закончено. Цель достигнута. Но у преданных это не так. Преданный даже после очищения, Кришна говорит, «Я покидаю тебя», и уходит. Преданный сразу поменяет свою молитву. «Кришна, пожалуйста, лучше пусть я останусь нечистым, но не покидай меня». Но гьяни так не скажет, потому что он больше заинтересован в очищении. Нас интересует Кришна. Вот это первый момент, это очень-очень важно. Мы должны помнить об этом. Гьяни, йоги, они молятся Кришне, «Кришна, очисти нас». И их больше интересует собственное очищение, чем служение Кришне. Это очень важно. Например, Бхактисиддханта Сарасвати Махарадж, он сказал своим ученикам, Шрила Прабхупада сказал своим ученикам, если ради проповеди вам нужно ехать в Китай, езжайте в Китай. Если нечего есть, ешьте мясо. Мясо нечисто, но нет проблем. Если употребление мяса может удовлетворить Шрилу Прабхупаду и Кришну, то почему нет? Это нормально. Это не означает, что мы будем есть мясо. Но суть в том, что мы не привязаны к неупотреблению мяса. Не так ли? Мы не привязаны к собственному очищению. Это первый момент. Второй момент, почему мы предаемся Кришне? Читание Махапрабху говорит, это наш долг. Дживира Сварупахой. Это наш долг, но важный момент, упоминает здесь Бхактивинода Такура. Дживира Сварупхой. Сварупа значит, это не просто долг, это неизбежный долг. Это ваша форма. Вы должны это делать, и нет вариантов, кроме служения Кришне. Если вы не служите Кришне, вы будете страдать. Определенно. Потому что вы не можете избежать этих обязанностей. Итак, это неизбежные обязанности. Иными словами, обязанность, которую невозможно избежать. Это уже не обязанность. То есть это нечто больше, чем обязанность. Неизбежная обязанность, неизбежный долг — это ваше естественное состояние, это ваши потребности. Бхактивинода Такура вводит этот термин. Это больше, чем долг. Дживира Сварупхой — это потребности живого существа, служить Кришне, как, например, телесные потребности в еде. Если у нас есть голод, значит, нам нужна пища. Если у нас есть жажда, значит, нам нужна... У нас есть потребность в воде, иначе мы умрем. Это потребность души служить Кришне, иначе она умрет. Третий момент, почему мы предаемся Кришне? Потому что, я сказал, мы предаемся Кришне ради Него, ради Его блага. Не так ли? Если мы не предаемся Кришне, мы умрем. И мы предаемся Кришне ради себя? Нет. Потому что если мы умрем, если душа умрет, душа, конечно, не умирает, но так вот преданный думает. То есть если мы не предаемся Кришне, душа будет страдать. Если преданный страдает, то тогда Кришна тоже не чувствует счастья, не так ли? Потому что мы неотъемлемые частицы Кришны. Если неотъемлемые частицы Кришны несчастны, то Кришна тоже становится несчастен. Как и если ребенок страдает, родители страдают тоже. И вот почему Кришна приходит в материальный мир. Он старается спасти падших душ. Иначе зачем он приходит? Он чувствует страдания. Он переживает. И эти переживания делают его милостивым по отношению к падшим обусловленным душам. Так что это долг не оставаться в страданиях. И мы можем это сделать только в том случае, если мы предадимся Кришне. В этом смысл. Так мы не обращаемся к Кришне. «О, Кришна, если не буду служить Тебе, я умру, я буду страдать». Но я не хочу страдать. Нет. Если я буду страдать, то ты тоже будешь страдать. Это принесет тебе столько боли. Бхактивинода Такура пишет об этом в Джаявадхарме, что преданный так думает, что если я буду страдать, то Кришна будет страдать. Он очень страдает. Вот почему он строит столько планов, он посылает своих преданных, он приходит сам, он создает этот материальный мир. Ради чего? Только ради одной цели, чтобы помочь нам достичь освобождения. Иначе зачем он это делает? И вот почему Махапрабху отправляется на Санкиртану. И он плачет перед домом каждого и катается по земле, и он просто умоляет только об одном. Пожалуйста, предайтесь Кришне. Третий момент. Преданный предается Кришне, потому что Прабхупада говорит в Шримад-Бхагаватам в 9 песне, 9 главе, в 64 стихе, он говорит, Кришна хочет усилить, то есть увеличить своих преданных бесконечно. И то же самое говорит Ямуначари. Кришна хочет увеличить своих ашритов, то есть преданных, настоящих преданных. Вот почему мы хотим стать Его преданными. Мы хотим увеличить, умножить число преданных. И мы хотим, чтобы нас приняли в Его армию, чтобы Его армия выросла. не, это для него, не для нас на самом деле. То есть число его преданных увеличится, и тогда он сможет сказать: «О, видите, у меня столько преданных, и преданный будет счастлив». Четвертая причина. Преданный предается Кришне ради того, чтобы защитить интересы Кришны. Прабхупада пишет в «Нектаре преданности». Преданный, есть девять анг бхакти, и преданный совершает, я думаю, всегда о благе Кришны. Вот почему он хочет предаться Кришне. Кришна, я... То есть преданный говорит: «Я пришел к тебе, Кришна». Почему? Потому что я хочу видеть, что тебе ничто не повредит. Так гопи размышляют, когда Кришна отправляется в лес, берет с собой коров своих, и гопи думают, Вишвана Чакраварти Такур пишет, гопи думают: «Кришна, пожалуйста, возвращайся». И Кришна говорит: «Почему?» То есть гопи, они не заботятся о себе. Они говорят: «Мы переживаем за тебя, потому что Камса планирует послать столько демонов, чтобы тебе причинить вред, и мы боимся. Это то, что с тобой может произойти». И тогда Кришна говорит: «О, это величайшая любовь, которую я когда-либо видел. Вы всегда думаете о моем благополучии». Вот. Вот. Почему? Вот что думает преданный, влюбленный в Кришну. И затем преданный предается Кришне, чтобы прославить его. Об этом говорит Наротам Дас: «Кришна, пожалуйста, прими меня у своих лотосных стоп, чтобы люди сказали в истории, что Кришна Патитапавана, потому что я падший. Если ты спасешь меня, тебя будут прославлять в этом мире как Патитапавану». Просто отметьте это, что преданный не думает о себе. Он всегда думает о Господе. Он воспринимает эту ситуацию с точки зрения Господа. Этот момент мы будем рассматривать в последней лекции или в предпоследней. Как, например, мы воспринимаем этот материальный мир с нашей позиции, с нашей точки зрения. Вот это принесет мне пользу, это принесет мне пользу. Преданный же смотрит на мир с точки зрения Господа. То есть вот Кришна думает: это принесет мне благо, это принесет много блага. Вот так преданный думает. И последний момент. Преданный хочет устранить несчастье Кришны. Я уже сказал. Он не может видеть страдания Кришны. Кришна страдает, если кто-то обусловлен. Вот почему он хочет освободить всех, и поэтому он хочет освободить всех. Преданный хочет освободить всех и исполнить желание Господа. Последний момент, почему он хочет предаться Кришне. Он не хочет, чтобы какое-либо желание Кришны не исполнилось. У Кришны два основных желания. А первое — это он любит своих преданных. Второе — это пролить милость свою на обусловленных душ. Вот что такое шаранагати, и вот почему преданный предается Кришне. Что происходит, когда преданный предается Кришне таким образом? То есть при с правильной психологией амита тумар, тумита амар, он обретает любовь к Богу. Кришна становится счастливым, когда эмоции это созревают, и преданный понимает, почему я предаюсь Кришне. Это не механическое что-то, это не просто какое-то суеверие. Это не через силу делается, не страха. А если правильное понимание, то тогда он обретет любовь к Богу очень скоро. А это цель человеческой жизни. Есть ли вопросы? Комментарии? Есть ли вопросы, прежде всего? Спасибо за то, что вы послушали эту лекцию. Если хотите узнать больше о центральных принципах, концепциях преданного служения, больше о чистой преданности, вы можете зайти на сайт puredevoted.com. Мы встретимся на следующей лекции и поговорим о втором центральном принципе преданного служения. Спасибо.